Взгляд Катрин повернулся, встретился с глазами Ганса, который следил за ней. Зачем его туда подвесили? Чтобы развлечь толпу? Так до момента казни толпа может развлекаться, наблюдая за страданиями узника, ведь, само собой разумеется, ему не дадут ни пить, ни есть. А когда? Казнь? Через 8 дней. Катрин вскрикнула от ужаса, а глаза наполнились слезами. Через 8 дней? Но он же умрет раньше. Нет, скрипучим голосом произнес за ними Жоз. Черный человек сказал, что у бандита медвежья сила и что ее вполне хватит на эти дни до казни. «А какую ему назначат казнь?» — спросила Катрин с пересохшим горлом. «Зачем ей заранее говорить?» — упрекнул Жосса Ганс. «Хватит с избытком и того, чтобы она это узнала в день казни». «Дама Катрин умеет смотреть на вещи прямо, приятель», — сухо ответил Жосс. «Не воображай, что она позволит тебе от нее что-то скрывать». Потом, обернувшись к молодой женщине, он сказал, «Через 8 дней с него заживо сдернут кожу, а кожа этого невероятно огромного человека пойдет на создание статуи Христа, а его останки бросят на костер». От ужаса у Катрин встали дыбом волосы на голове. Она вынуждена была опереться о стену, прижимая руку к животу, так как почувствовала позывы к рвоте. Увидев, как она позеленела, Ганс хотел ее поддержать, но она оттолкнула его. «Нет, оставьте, это сейчас пройдет». «Надо же тебе было ей говорить», — пробурчал немец. «Он прав. Жоз меня знает». Она рухнула на один из матрасов и обхватила голову руками. Катрин жила в безжалостное время. Ужасы войны, которые она постоянно видела вокруг себя, стали ей слишком привычны, чтобы она легко могла из-за чего-то потерять голову. Но то, что ей пришлось услышать, превосходило всякое воображение. Что эти люди, безумцы? Или я сошла с ума? Можно ли придумывать такое варварство? «У Мавра в Гренаде можно увидеть и похуже вещи», — печально произнес Жоз. «Но надо признать, в этой стране люди любят кровь больше, чем в других местах». Катрин его даже не слышала. Она повторяла, словно стараясь получше вникнуть в смысл слов. «Для статуи Христа? Разве можно допустить такую неслыханную вещь, такое богохульство?» «В соборе уже есть статуи такого рода», — спокойно произнес смотритель строительных работ. «Но теперь надо отсюда уйти. Здесь не стоит оставаться. Здесь холодно, и мои люди вот-вот вернутся». Он мягко взял ее за руку, прошел с ней по внутреннему двору. Они дошли до большой кухни, находившейся с другой стороны и занимавшей всю ширину дома. Там горел огонь под черным от копоти котлом, и от него шел вполне приятный запах. Старая служанка, сидя на табурете, стоявшей у бочки, беспробудно спала, положив руки на колени и открыв рот. Мотнув головой, Ганс показал на нее, усаживая Катрин на скамье. «Ее зовут Урака. Она глухая, как пень. Мы можем говорить». Он подошел и потряс старуху, которая, раскрыв глаза, тут же принялась изливать поток слов, но вовсе не обратила внимания на двух прибывших путешественников. Она с усилием сняла котел и поставила его на стол, после чего вытащила из сундука деревянные миски и с поразительной быстротой наполнила их супом. Сделав это, старуха вернулась к бочке и опять заснула. Ганс дал миску в руки Катрин, другую подал Жосу и устроился рядом с ними. «Сначала поешьте», — посоветовал он, подталкивая миску к губам Катрин, которая, продолжая переживать, не сделала пока ни одного движения. «Ешьте, потом все станет яснее». Она обмакнула губы в густой суп с мукой и свиным салом, обожглась и сделала гримасу. Поставив обратно миску на стол, она посмотрела по очереди на обоих своих спутников. «Мне нужно спасти Готье. Я не смогу больше жить, если дам ему погибнуть». Вот так гнусно и жестоко. Ее фраза канула в тишину. Ганс спокойно продолжал есть, не отвечая, а когда закончил трапезу, оттолкнув миску, вытер рот рукавом и прошептал. «Дама, не хотелось бы вам досаждать. Этот человек был, конечно, вашим слугой, может быть, вашим другом. Но бывает, люди меняются со временем, и сердца у них тоже становятся другими. Бандиты в горах Ока — это мерзкие создания. А этот человек из их компании, видно, его душа погрязла в преступлениях, вроде тех, которыми грешат и бандиты. Зачем рисковать жизнью ради проклятого Богом и людьми. Вы не понимаете, вы ничего не понимаете. Да как вам понять, разве вы знаете Готье? Разве вы знаете, каким он был человеком? Так вот узнайте, мэтр Ганс, во всем королевстве Франции нет лучшего сердца, более доброй души, чем у него. Всего несколько месяцев тому назад я потеряла его и знаю, что не ради золота, не ради собственной защиты, ни за что он не изменился бы до такой степени. Лучше послушайте, потом будете судить о нем». В нескольких фразах она поведала немцу всю жизнь Готье, как он ее защищал, столько раз спасал, как он уехал на поиски Арно, как, наконец, он исчез в одном из Пиренейских оврагов. Ганс слушал ее, не произнося ни слова. «Теперь понимаете, — сказала она наконец, — понимаете, для меня нестерпимо и просто невозможно оставить его так вот умирать, да еще такой омерзительной смертью». Ганс некоторое время продолжал хранить молчание, машинальным жестом сгибая и разгибая пальцы, и, наконец, поднял голову. «Понял и помогу вам». «А почему вы нам поможете?» — с неожиданной резкостью обрезал его Жоз. «Мы вам, люди, незнакомы, и у вас нет причин рисковать жизнью ради чужих людей. Жизнь ведь хороша, а? Вы должны дорожить ею, если только вы не лелеете надежды выиграть изумруд королевы». Ганс встал так резко, что скамья, на которой он сидел, с шумом упала. Он покраснел, и его сжатый кулак поднялся до уровня носа Жосса. «Ну-ка, повтори, что ты сказал, дружок, и я тебе начищу рожу. Ганс из Кёльна никогда не просил платы за услугу, запомни хорошенько». Катрин живо бросилась между двумя мужчинами и своей маленькой рукой мягко отстранила угрожавший кулак, на который, впрочем, Жосс смотрел с полным хладнокровием. «Простите, мэтр Ганс, в наши дни трудно, не правда ли, доверять первому встречному, но я вам верю. Бывают глаза, которые не обманывают, и вы бы не вели себя так, если бы таили задние мысли. Но в некотором смысле Жосс прав. Зачем вам рисковать жизнью, чтобы сослужить нам службу?» По мере того, как молодая женщина говорила, лицо Ганса принимало свой обычный цвет. Когда же она кончила, немец состроил своему противнику гримасу, которую с трудом можно было принять за улыбку. Потом, вздернув плечи, заговорил. «Разве я знаю? Да потому что вы мне понравились. Конечно, но и потому что мне этого захотелось самому. Этот узник — человек северный, как и я сам, как вы. И потом он начинает меня интересовать. У меня нет желания отдавать его здешним кровожадным скотам, ведь они разделают его, как тушу в мясной лавке. Я тоже думаю, что потом не смогу спать спокойно. В конце концов, я терпеть не могу сеньора Алькальда. Он приказал отрубить руку одному из моих людей, ложно обвинив его в воровстве. Я был бы в восторге, если бы мне удалось сыграть с ним шутку». Он отошел в глубину кухни, взял в углу свернутый матрас и развернул его недалеко от огня. «Прилягте здесь и постарайтесь немного соснуть», — сказал он, обернувшись к Катрин. «В самые черные часы после полуночи мы поднимемся на башни и попробуем добраться до клетки». «Вы думаете, мы сможем его освободить?» — спросила Катрин с сияющим надеждой глазами. «Этой ночью? Не думаю. Нужно посмотреть, как это все выглядит сверху. Нужно также подготовить бегство. Но, может быть, нам удастся передать ему еду и питье». Голос ночного сторожа уже давно прокричал полночь, когда дверь из дома строительных рабочих бесшумно открылась и пропустила три тени, две высокие и одну маленькую. Кроме солдат, что охраняли башни, на площади не было ни одной живой души, только кошка проскочила перед ночными прохожими. Катрин, Жосс и Ганс проскользнули в тень от обводной стены вокруг собора в направлении бокового входа «Дель Серменталь», от малой дверки которого у Ганса был ключ. Он строил часовню у этого портала собора. Задерживая дыхание, они медленно шли вперед, остерегаясь споткнуться о камни под ногами. Под мышкой Жосс нес кувшин с водой, а Ганс припас хороший ломоть сала и маленькую круглую буханку хлеба. Только Катрин ничего не несла. Она шла, устремив глаза к земле, не осмеливаясь поднять голову к клетке, которая выделялась на ясном ночном небе. «Внимание!» — предупредил Ганс, когда, поднявшись по лестничному маршу, они добрались до входа. «В церкви ни слова. Там любой звук гремит, как барабан. Кроме того, там всегда ночью молятся два монаха. Они остаются на всю ночь. Дайте мне руку, дама Катрин, я вас поведу». Она вложила руку в шершавую лапу смотрителя строительных работ и послушно пошла за ним, а Жоз тем временем ухватился за полы ее плаща. Вырезанная в огромном боковом входе дверка не скрипнула под осторожной рукой Ганса. Все трое заметили на клиросе двух монахов. Те стояли на коленях и молились на плитах, а их выбритые головы блестели в свете единственной лампады. Четко слышался усердный шепот двух голосов, которые в монотонном ритме вторили друг другу. Ганс поспешно перекрестился. Быстро-быстро он увлек своих спутников вдоль главного предела и потом в густую тень от опорных столбов. Они, словно призраки, скользнули до лестницы, ведущей в башни, и пошли по ней. Но там было черным-черно, как в печке. Ганс заботливо призакрыл дверь, потом высек огонь. Поставленные на пол факелы стояли в ожидании. Он зажег один из них и поднял его над головой, чтобы осветить каменную лестницу. «Наверху я загашу его», — сказал он. «Теперь быстро». Один за другим они помчались по узкой лестнице и, не останавливаясь, добрались до самого верха. Ганс погасил факел, затоптав пламя ногой. Все трое задыхались, настолько поспешно был подъем. Свежий воздух ударил Катрин в лицо. Они будто выскочили в самое небо. Но хотя ночь была вполне светлой, со звездами, ей потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к темноте. «Берегитесь, можно упасть», — предупредил Ганс. «Здесь повсюду разбросаны камни и бруски». И на самом деле они вышли на главное место строительных работ Ганса. Он с помощью своих знаний и таланта воздвигал над квадратными башнями украшенные цветами шпицы. Огромный ворот высился на фоне неба, большие колеса и сердцевины дуба, скрепленные металлом. Катрин посмотрела на него с омерзением, какое вызывает у человека вид инструмента для пыток. Вслед за путеводной рукой Ганса она прошла до ажурной балюстрады на башне и наклонилась. Подвешенная на огромном канате клетка медленно повертывалась вокруг каната прямо под ними. Сквозь деревянные доски Катрин увидела узника. Подняв голову, он смотрел на небо. Нескончаемое стенание слышалось от него, и было оно такое слабое, что Катрин глубоко встревожилась. Она повернула к Гансу умоляющие глаза. «Нужно поднять его, выпустить из клетки немедленно, он же ранен». «Я знаю, но в эту ночь поднять его нет возможности. Ворот жутко скрипит. Если я только попробую до него дотронуться, солдаты тут же заметят, и тогда далеко нам не уйти». «Не можете ли вы сделать так, чтобы он не скрипел?» «Конечно, могу. Его нужно смазать жиром и растительным маслом, но такую работу не делают среди ночи. Более того, я уже вам сказал, нужно подготовить бегство. На сей момент мы только попытаемся ему помочь. Позовите его, но тихо, чтобы солдаты не услышали». Жоз ухватился за ее пояс. Катрин наклонилась как можно ниже, едва удерживая равновесие, и тихо позвала. «Готье! Готье! Это я! Катрин!» Узник поднял к ней голову, но медленно, и в этом его движении ничто не указывало, что он сколько-нибудь удивился. «Катрин?» — произнес он словно зовущим во сне голосом. Потом, через какой-то момент, в течение которого молодая женщина могла бы сосчитать удары собственного сердца, он прошептал: «Пить хочется». Сердце Катрин сжалось от тревожного чувства. Может быть, он был уже настолько слаб, что слова до него не доходили, что он больше не мог их понять? У нее вырвался отчаянный порыв. «Готье, умоляю тебя, ответь мне, посмотри на меня, я же Катрин де Монсалви». «Подождите минуту», — прошептал Ганс, принуждая ее выпрямиться. «Дайте ему сначала попить, потом посмотрим». Быстро он привязал тонкое горлышко кувшина к длинному деревянному шесту, который валялся на строительной площадке, и опустил сосуд к клетке, проделал его сквозь планки и приблизил к рукам узника, а тот, все еще глядя в небо, видно, ничего и не заметил. «Смотри, дружок», — сказал Ганс, — «пей». Но вот прикосновение запотевшего глиняного кувшина, казалось, вызвало у узника настоящее потрясение. Он схватил его с глухим рычанием и принялся жадно пить большими глотками, словно зверь на водопое. Кувшин был опустошен до последней капли. Когда там больше ничего не осталось, Готье отбросил его и, видимо, опять впал в оцепенение. Со сжавшимся сердцем Катрин прошептала: «Он меня не узнает. Наверное, он даже едва слышит». «Это, конечно, лихорадка», — ответил Ганс. «Он ранен в голову. Попробуем теперь дать ему что-нибудь поесть». Еда возымела то же действие, что и свежая вода, но узник оставался также глух к зовам и мольбам Катрин. Он поднял к ней глаза, смотрел на нее, словно она была прозрачной, потом отворачивался. С его губ сорвалось нечто вроде монотонной медленной песни, неопределенной бессознательной мелодии, которая вконец ужаснула Катрин. «Бог мой, он сошел с ума, что ли?» «Не думаю», — сказал Ганс подбадривающим голосом. «Но я вам сказал уже, видно, он в бреду. Пойдемте, дамы Катрин, на сей момент мы ничего не можем больше для него сделать. Вернемся домой. Завтра днем я устрою так, чтобы смазать ворот, и он больше не скрипнет. А следующей ночью, может быть, нам удастся его оттуда вытащить. Но удастся ли нам устроить так, чтобы он вышел из города? Ворота здесь, видно, крепкие и хорошо охраняются. Всему свое время. На этот счет у меня тоже имеется одно соображение». «При помощи хорошей веревки», — сказал Жос, который не произнес ни словечка с тех пор, как они вышли в церковь, «всегда можно улизнуть через крепостные стены». «Да, на крайний случай. Но у меня, может быть, и получше найдется мысль. Смотритель и мастер на строительных работах узнает много полезного, даже просто пользуясь собственными глазами. Теперь нам пора спуститься». Посмотрев напоследок на человека в клетке, Катрин дала увести себя. В темном нефе, в церкви, монахи продолжали свои молитвы, даже не заподозрив, что мимо них проходили три человека. Дверь закрылась без шума. Катрин и двое мужчин оказались на улице. Когда они добрались до дома строителей, Ганс дал несколько советов своим гостям. «Для всех здешних вы будете моими двоюрными братом и сестрой. Вы отправились в паломничество к Иакову Компостельскому. Но все же не заводите разговоров с моими рабочими. Некоторые из них из моей страны и удивятся, что вы не знаете нашего языка. А так, ходите, где хотите». «Спасибо», — ответила Катрин, — «но у меня нет на это никакого желания. Один вид этой гнусной клетки делает меня больной. Я останусь дома». «А я нет», — сказал Жос. «Когда нужно подготовить бегство, лучше пошире открыть глаза и уши». Следующий день был ужасен для Катрин. Закрывшись в доме у Ганса, она пыталась не смотреть на улицу, чтобы не видеть дождя, который шел с утра, и не слышать раздававшихся то и дело криков ненависти и проклятий, о назначении которых ей не приходилось гадать. Она просидела одна в течение всего дня, и единственной ее собеседницей была старая Урака, а это никак не поддерживало ее. С впалых губ старухи слетали слова, которых Катрин не могла понять. Урака ходила по кухне, разговаривала сама с собой, как это часто случается с теми, кто не слышит. Она занималась своими делами, вроде автомата. В час еды она давала Катрин полную миску, несколько подгорелых сухарей и кувшинчик прозрачной воды. Потом возвращалась к своей бочке, садилась там и принималась изучать молодую женщину с таким вниманием, что вскоре это вывело Катрин из себя. В конце концов, ей пришлось сесть спиной к старухе, а потом и вовсе уйти под навес во внутреннем дворе и там дожидаться возвращения мужчин. Жос ушел одновременно с Гансом. Он решил, как сам сказал, обойти город и исследовать местность. Когда Жос вернулся, лицо его было мрачным. На тревожный вопрос Катрин он ответил не сразу. «Бегство будет нелегким, — наконец произнес он. — Думаю, мы рискуем устроить им здесь целую революцию. Здешние люди, как сорвавшиеся с цепи свирепые хищники, они испытывают такую кровожадную ненависть по отношению к разбойникам из Ока, что опомниться не могут от радости, что один все-таки попался. Вырви у них добычу, они все разнесут. «Эх, да пусть все разносят!» — вскричала Катрин. «Что мне-то до этого? Разве мы местные? Единственное, что важно, — это жизнь Готье». Жоз бросил на нее короткий взгляд. «Вы, значит, так его любите?» — спросил он с оттенком сарказма, который не ускользнул от молодой женщины. Она устремила взгляд прямо в глаза недавнего нищего бродяги и не без величия отпарировала. «Конечно, я его люблю как собственного брата, и, может быть, даже больше. Он всего лишь крестьянин, но сердце его, смелость, верность, преданность таковы, что он более достоин носить золотые шпоры, чем многие знатные люди. Если вы надеетесь уговорить меня уйти из этого города, оставив его в руках этих кровожадных скотов, вы попросту теряете время и силы. Пусть я потеряю здесь жизнь, а все же постараюсь сделать все, чтобы его спасти».